поговорить нам необходимо. Годы торопят, годы правы. Где-то разлука ждет впереди нас, старшими в доме станете вы. Вам еще предстоит узнать, как порой нелегко быть людьми, быть людьми. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. Новые люди нашей земли. Мы отдадим вам вместе с планетой звездные планы и корабли. Много вопросов, мало ответов. Споры о счастье и о любви. Вам еще предстоит узнать, как порой нелегко быть людьми, быть людьми. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, дети! Новые люди нашей земли. Пусть будет счастье и откровенность в разноязыкой, шумной семье. Пусть вам помогут мудрость и смелость. Старше не трудно быть на земле. Вам еще предстоит узнать, как прекрасно всегда быть людьми, быть людьми. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, дети! Новые люди нашей земли. Вам еще предстоит узнать, как прекрасно всегда быть людьми, быть людьми. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, дети! Новые люди нашей земли. Новые люди нашей земли.